Глава 24. Весна, 2016 год. Звонок на перемену, подобно райской усладе, затекает в уши, и я, наконец, захлопываю ненавистную тетрадь по физике. Если честно, от всех этих формул у меня уже в глазах двоится. Слава богу, что обучение в школе подходит к концу, и меньше чем через месяц я смогу попрощаться с точными науками навсегда. Уверена, во взрослой жизни никто не будет делать мне мозг разговорами о диодах, диффузиях и законах Ньютона. «Ты как? Домой или к репетитору?» Грановская кидает на меня вопросительный взгляд. В последнее время она выглядит неважно. Похудела, побледнела, да и под глазами пролегают непроходящие темные круги. Должно быть, дело в стрессе. На носу ЕГЭ. А, Лерка еще и на золотую медаль идет. Вот и изнуряющая учеба из нее все соки и высосала. «У меня сейчас информатика», — вздыхаю я, застегивая рюкзак. «Для того, чтобы поступить в институт на специальность графического дизайнера, непременно нужно сдать экзамен по ИКТ. Собственно, поэтому каждую среду и пятницу я посещаю дополнительные занятия по этому предмету. Скука, конечно, смертная, но чего не сделаешь ради великой цели». «Но у меня английский». Она устало потирает висок. «Хотя, если честно, я бы предпочла просто лечь и умереть». Подруге не сладко, ведь ей предстоит поступление в довольно престижный столичный вуз и, желательно, на бюджет. Ну, по крайней мере, она об этом мечтает. Хочет добиться всего сама, чтобы не пользоваться деньгами своего нового отчима. Дело в том, что тетя Лиза, Леркина мама, год назад уехала в Москву по работе, где познакомилась с каким-то влиятельным бизнесменом. Совсем скоро они поженятся, и она станет жить с ним. Было решено, что Грановская на время переберется к бабушке и окончит 11 класс в своей школе, а затем вслед за родительницей отправится в Москву. Особого энтузиазма по поводу изменений в личной жизни матери Лерка не испытывала, но и палки в колеса не вставляла. В конце концов, подруга давно грезила о переезде в столицу, так что обстоятельства, по большому счету, сложились в ее пользу. «Крепись, Лерон», — подбадривающе глажу Грановскую по спине. «На выходных испеку кексы и приглашу тебя в гости». «Спасибо, Васин». Она откидывает назад длинные золотистые волосы и вздергивает уголки губ. «Вечером созвонимся». Мы взмахиваем руками на прощание и расходимся в разных направлениях. Бреду по школьному коридору и, опустив голову, разглядываю свои новенькие конверсы. Пожалуй, единственную радость этой напичканной учебой недели. Внезапно слуха касается визгливый взрыв смеха, и, вздрогнув, я перевожу взгляд к источнику звука. Ну, конечно, Соколов со своей подружкой. Кто еще может так пронзительно громко выражать свои чувства? Диана Орлова на год старше, поэтому она уже выпустилась и формально не должна находиться в школе, но все равно продолжает таскаться сюда с завидной регулярностью, в основном для того, чтобы запихнуть свой длинный язык в Тёмкины гланды и как следует их облизать. Кажется, иных целей в жизни у этой девицы попросту нет. Закатываю глаза и с трудом подавляю рвотный рефлекс. Эти двое снова целуются. Даже не просто целуются, а прямо-таки пожирают друг друга ртами. Еще чуть-чуть, и кто-нибудь один проглотит другого. Точно вам говорю. Глядеть на Диану, бесцеремонно мацающую парня за задницу, откровенно неприятно, а вот на Артема... Блин, хотела бы я сказать, что он тоже смотрится мерзко, но, увы, не могу. Соколов в любом виде и при любых обстоятельствах выглядит сногсшибательно, а целуется и вовсе так, что дух захватывает. Долго, неспешно, красиво. Так эстетично, когда у парня острые скулы и длинные ресницы, которые он медленно закрывает в момент поцелуя. Чёрт, будто кадр из долбанной мелодрамы с каким-нибудь молодежным крашем. Зачем я на это смотрю? Мазохизм? Тяга к знаниям? Дура. Уже давно бы пора отвернуться, а я все пялюсь, пялюсь. Вот-вот глаза об них сломаю. «Вась, привет!» Приоткрыв веки, Соколов замечает меня и отрывается от своей подружки. Мне неловко. Снова чертовски неловко. Не знаю почему, но в последнее время это едкое чувство постоянно сопровождает наше с Артемом общение. Мы вроде по-прежнему друзья, но уже не те, что открывают друг другу самые сокровенные секреты и проводят вместе все свободное время. Детство прошло, розовые очки слетели, наступила суровая пора взросления. «Привет!» Нехотя приближаюсь и, чтобы хоть куда-то деть руки, цепляю большими пальцами лямки рюкзака. «Как дела?» На самом деле вопрос дурацкий, и так понятно, как у него дела. «Офигенно!» Соколов — самый красивый парень в школе. У него роман со студенткой. Пару месяцев назад предки подарили ему шикарный байк, на котором он по вечерам катает свою длинноногую Диану. А еще он набил с десяток новых татуировок и играет на опен-эйрах в качестве диджея. Вот так вот. У Тёмы не жизнь, а шоколад. Поэтому вопросы о том, как у него дела, можно отнести к числу риторических. «Всё пучком, я не жалуюсь». Соколов ослепительно улыбается, продолжая шарить рукой под Дианиной блузкой. «Ну а ты как, малая? Что-то давно тебя не видно. На учебе пропадаешь?» «Угу, куча репетиторов и дополнительных занятий», — отвечаю я, стараясь не следить за его ладонью, которая похабно перемещается по телу хихикающей подружки. «Я ведь решила на графического дизайнера поступать. Помимо информатики, еще и литературу сдавать придется». Соколов что, издевается? Неужели нельзя перестать наглаживать свою девушку хотя бы во время разговора со мной? Это же элементарно невежливо. «Понятно», — лениво отзывается Артём. «Видно, что мой рассказ о планах на будущее не сильно его впечатлил. Куда больше парня интересует содержимое лифчика Орловой, и он не считает нужным это скрывать». «Ну, пока тогда». Неуклюже переминаюсь с ноги на ногу. «До встречи», — кивает он. «Ты не пропадай, Вась, может, погуляем как-нибудь?» «Ага, как же, как-нибудь длится уже 3 месяца. Каждую нашу встречу Соколов бросает эту формальную фразу, а потом пропадает. Нет, безусловно, мы иногда переписываемся и порой даже видимся вне стен школы, но только когда собираемся общей компанией. Соколов по-прежнему ласково зовет меня малой, закидывает руки мне на плечи и время от времени просит спеть под его гитару. Но, говоря по правде, это всего лишь отдаленно напоминает близкую дружбу, которая связывала нас еще 1,5 года назад. Теперь наше с Тёмой общение больше похоже на туман, рассеивающийся по утру. Теоретически мы все еще друзья, а на деле скорее приятели. «Да, обязательно», — натягиваю ответную улыбку. «Ты тоже не пропадай. Звони, если захочешь». Отворачиваюсь и быстро-быстро, перебирая ногами, устремляюсь прочь. В груди ноет, а в ушах гудит. Нестерпимо хочется поскорее скрыться от посторонних глаз и просто выдохнуть. Тяжело, с болью, надрывно. Залетаю в туалет и, забравшись с ногами на подоконник, достаю из рюкзака блокнот и карандаш. Переворачиваю усыпанную хаотичными рисунками страницу, сменяю ее на чистую и заношу карандаш. В душе хаос, но в голове кристальная чистота. Приходящие образы яркие и четкие. Графитовый кончик касается бумаги, и в эту самую секунду сердце срывается здоровенный груз. Мне прямо физически становится легче. Рисование — мой личный способ терапии. Оно успокаивает, приводит нервы в порядок, восстанавливает внутренний баланс. Под карандашом появляются знакомые очертания. Вьющиеся волосы, колечко в носу, пухлые губы. Я не знаю, зачем я вновь и вновь рисую Соколова. Просто мне так хочется. Просто накрывает рациональный порыв. Я старательно вывожу его острые скулы, медленно отрисовываю густую тень ресниц. Мне хорошо, я увлечена процессом, и поэтому почти не замечаю слез, капающих на бумагу и оставляющих на ней влажные разводы. Это все мелочи, это не важно. Главное, что прямо сейчас меня действительно отпускает.